Глава 27. За ужином Миолен держалась очень чопорно и совсем не походила на себя. Ивен был хмур и то и дело потирал почти заживший синяк на скуле. Полюбовавшись всем этим, Гелла неожиданно для себя стукнула ложкой по тарелке и заявила. «Хватит! Сколько можно? Мио, ну ты же все понимаешь! Зачем ты его мучаешь?» Вампирша была вскинулась, но под строгим взглядом герцогини уткнулась в тарелку и буркнула. «Ну, он же мужчина, а не я!» Гелла закатила глаза и повернулась к подопечному. «Ив, а ты чего мнешься? Уже все знают, что ты от нее без ума, кроме тебя!» «Кто она и кто я?» — буркнул парень и попытался сбежать из столовой. «Сидеть!» Гелла опять стукнула ложкой, но на этот раз по столу. «А ты не подумал, что ей плевать, кто ты? Что ей интересен ты сам, а не твое гипотетическое княжество?» Посмотрев на обоих надувшихся друзей, девушка неожиданно погрустнела. «Подумайте вот о чем. Я могла сказать Селену много нежных слов, но не сказала. А теперь мне некому это говорить». Встав из-за стола, герцогиня направилась к двери. «Я запечатаю дверь на час. Вам явно есть что обсудить. И, кстати, Ив, те драконы знали, что Мия к тебе неравнодушна. Просто поспорили, кто из вас быстрее сорвется. Бронзовый проиграл». Дверь закрылась. Айвен впервые посмотрел на Мия без прикрытия своей пшеничной челки. «Принцесса Миолен, это правда?» «Что правда?» Вампирша неожиданно разозлилась и, обняв себя руками, прошлась вдоль стола. «То, что я к тебе неравнодушна?» Она смерила парня оценивающим взглядом и пробормотала. «Может быть». Неожиданно оборотень одним длинным прыжком оказался рядом и сжал ее в объятиях. «И тебе правда все равно, что я князь без княжества?» Мия фыркнула и удобно устроилась у него под мышкой. Крупные ладони нежно сжали ее плечи, так что едва не хрустнули кости. И Ивен уверенно произнес. «Я стану князем, если ты будешь со мной!» «Это предложение?» К Мия вернулось ее неукротимое желание посмеяться. Но Ив неожиданно серьезно опустился на колено и, не выпуская ее руки, спросил. «Принцесса вампиров Миолен, я князь Ивен Серый, клянусь в своей любви и верности и прошу вашу руку и сердце на весь отпущенный судьбой срок». В глазах Миолен блеснули слезы. Предложение руки и сердца ей уже делали, но с такой искренностью и пылкостью впервые. Опустившись на пол, она снизу вверх посмотрела в его глаза и прижалась губами к губам. Ох и сладким был этот поцелуй! Все ее чувства вопили и стонали, тело плавилось, как воск, а горячий шепот «люблю» заставлял кровь кипеть в жилах. Первым остановился, как ни странно, Ивен. Сжав в ладонях лицо принцессы, он некоторое время покрывал легкими поцелуями ее глаза и щеки, а потом, подхватив на руки, перебрался к камину. «Моя любовь!» Тут парень зарылся носом в растрепавшиеся волосы Мия и замер, дыша неглубоко и часто. «Я не смогу ждать. Давай совершим обряд здесь». «Здесь?» Принцесса сама запустила пальцы в его жесткие волосы и принялась перебирать пряди. «Почему бы и нет?» — выдохнула она в чуткое ухо. «Если отец потребует, повторим обряд в столице. Да и в княжестве, наверное, придется». Окончание фразы смазал писк. Вдохновленный перспективой оборотень, вновь позабыв о своей силе, прижал невесту к сердцу. Отвлек влюбленных от поцелуев скрип отворившейся двери. Герцогиня намекала, что заключение закончено. «А давай сами изнутри закроемся», — хихикнула Мия. Но Ивен идею не поддержал. «Лучше найдем старейшину Каррага и попросим провести обряд как можно скорее». «Согласна». Взявшись за руки, влюбленные отправились на поиски старейшины. А довольная Гелла выбралась из-за драпировки и побежала делиться новостями с золотым драконом. «Приятно, когда твои друзья счастливы!»